Поселившийся в Москве Леонтий Дубельт рассуждал Заклевским так: «Не спровергни у нас существующий порядок. Посмотри, что будет. Если б крестьяне и сделались свободны, они получили б свободу без земли, потому что ни один помещик своей земли не отдаст добровольно, а правительство наше слишком правосудно, чтобы отнять у нас нашу собственность и лишить нас последнего куска хлеба. Насильно не отнимут у нас землю, которую мы унаследовали от наших предков», — горячо соглашался генерал-губернатор, малость лукави при этом, ибо обширные свои владения он получил с женою. «И что бы вышло, — продолжал Дубельт, — крестьяне наши, сделавшись вольными, но не имея земли, пустились бы по городам, и пошла потеха. В городах такое чудовищное скопление пустых желудков наделало бы хуже тех бед, что во Франции и Германии. Голодный желудок раскричится пуще всякого журнала. Он без Луи Блана зол на все и на всех, потому что другие сыты, а он есть хочет. Я уверен, что наша Россия велика, сильна и богата от того, что в ней государь самодержец, в ней помещики властвуют над крестьянами, в ней крестьянин, который кормит и себя, и помещика, и купца, и солдата, и самого государя. Умен был Леонтий Васильевич. В последние годы своей жизни он проницательно указывал на слабости начавшегося процесса эмансипации. Пусть государь не думает, что, дав свободу крестьянам, не нужно будет более или менее изменить образ нашего правления, а малейшие изменения сделают в престоле щели и подкопают его. Тогда и без журналов, и не умея их даже читать, русский народ через полвека угадал или предвидел, примечание автора, провалится в ту же пропасть, в которой теперь барахтаются свободные европейские народы. Мнение это дошло до государя. Он признал его неосновательным и вызванным чрезмерной ревностью Дубельта к защите самодержавной власти. Предчувствие громадных перемен пошатнуло все здание общества. Потихоньку рушились обветшавшие старые порядки, но в целости оставалось государство и центр его, надежда и опора, царь. Этим летом, после разрешения всем ехать за границу, сколько-нибудь состоятельные люди ринулись на воды в Германию, в Париж, в котором вод, правда, не было, иным манило русских дворян столицы мира. Западные города широко открывали объятия российскому дворянству, а особенно их карманам, набитым золотом и депозитами. Профессор Никитенко рассказал о барыне из деревни Устье, в которой он побывал сам. Претипичная барыня посетила за границу, откуда вывезла необъятных размеров кринолин, страсть к мотовству, резкое суждение о Наполеоне III, о Париже, об эмансипации и презрение ко всему своему родному. Кроме того, у нее погреб отлично снабжен шампанским, и она не щадит его. Пустели дворянские усадьбы, и в заброшенные сады бегали крестьянские дети за яблоками. Повидав многое и поиздержавшись изрядно, возвращались дворяне в первопрестольную. Во время вечеров и балов в кабинете хозяина велись жаркие дебаты в полный голос. Некоторые требовали уже отнятия всего у помещиков, говоря, что их предки давно получили работой своих крепостных стоимость земли. Крепостники же, стародуры, по словцу пущенному петербургским остроумцем князем Петром Долгоруковым, с пеной у рта называли это грабежом. Страсти возбуждались. Вдруг поднялась волна. Все спешили продавать имение, цены падали, покупателей было немного. Опекунский совет сначала сократил, затем и вовсе прекратил выдачу ссуды под залог имения. Это еще более обеспокоило помещиков. Без преувеличения можно сказать, что теперь помещичья должность есть воинский пост, говорилось в английском клубе. Теперь имение покупать все равно, что на Малахов курган идти во время Севастопольской осады. Ловкие люди пользовались моментом и за бесценок покупали великолепные имения. Люди слабые были напуганы до нельзя, впали в какое-то лихорадочное состояние. Одни безвольно опускали руки, готовясь потерять все, другие ожесточились ко всему эмансипационному и стали ярыми охранителями всех без разбору старых порядков. Все встрепенулось, все зашевелилось.